который стоит возвращения. Я перелистываю жизнь и ищу в ней приступы счастья. И там, где чуть когда-то не вздохнулась от любви, я могу остановиться и закрыть книжку. Вопрос: ты вернешься ко мне? Ответ: нет. Вопрос: как же нет? Ведь ты уже вернулась ко мне. Я же обнимаю тебя, вдыхаю запах твоей головы. Вот же ты дышишь, чуть посапываешь, осыпая у меня под мышкой. Вот чувствую подушечками пальцев гладкие перепонки твоей лягушечьей кожицы на груди. Вот ты почесала себе живот, где был пластырь. Вот я наматываю твои волосы на палец, чтобы ты никуда во сне не убежала. Ответ: нет. Вопрос: но почему? Ответ: потому что я сейчас совсем в другом месте. Пляж плоский, балтийский, полупустой. Сижу на песке у кромки моря, холодного, еле живого. Чуть плещется, чуть искрится на солнце.